Глава 9. Как помогать миру? Сначала всегда нужно браться за главное – помочь спасению собственной души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Чем больше духовно незрелый молитвенник стремится помогать миру, тем больше суетный мир опутывает его паутиной помыслов и привязанностей, и такой подвижник гибнет, подобно осенней мухе в невидимой сети коварного паука. Конечно, это благие намерения, исходящие из доброты сердечной, но не вовремя начатые. Помогай другим по мере сил, но дай вырасти доброму духовному древу, чтобы оно приносило в жаркий полдень обширную тень многочисленным усталым путникам, ищущим приют под его многолиственной кроной. Тоненькая былинка никого не укроет своим тщедушным покровом. Если бы этот мир был настоящим, Бог оставил бы нас жить в нем вечно. Однако, сказал Господь, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. И всем нам было бы предназначено сражаться за земное царство, чтобы на этой земле обрести жизнь вечную. И все же заповеданная всем нам жизнь вечная – это неизменяемый истинный Бог наш, который есть и был и будет, ибо Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание евреям, 13 глава, 8 стих. Наилучшая помощь миру – оставить его, выйти из него и забыть о нем. Оставить мир не означает бросить все и уехать на Афон или на Кавказ и уединиться в пещере, погрузившись в полное равнодушие к земной суете. На самом деле это значит забрать из него свое сердце и свой ум и полностью отдать их Богу. Отдать свое сердце и ум значит доверить Христу всю свою жизнь и все свои дела, чтобы не мешать ему заботиться о них. И тогда через тебя будет действовать не твой греховный эгоизм, ввергающий все и вся в смущение и путаницу, а чистая и святая воля Божия, желающая всем спасения. Если театр начинается с вешалки, то театр этого мира начинается с твоего ума. Между миром и умом нет промежутка или перерыва. Твой ум, твоя душа – это и есть мир. Как и о чем ты думаешь, таких людей ты и видишь вокруг себя. Ты притягиваешь этих людей по сходству твоего с ними мышления. Если твой ум зол, тогда рядом будут только злые люди. И наоборот, если твой ум добр, рядом с тобой, плечом к плечу, встанут добрые люди. Твои ближние всегда есть люди твоего ума. Они нераздельны с твоей жизнью. Но совсем другое, когда ближние рядом с тобой – люди одного духа, духа благодати. Конечно, если ты сам стяжал этот благодатный дух. Поэтому главная твоя помощь миру состоит в очищении твоего собственного ума, в стяжании божественной благодати, чтобы ты смог увидеть вокруг себя одних только ангелов Божиих. Вся земля для тебя – тогда будет полна ангелов. Из известных нам подвижников такими видел окружающих незабвенный молитвенник преподобный Виталий Кавказский. С укреплением молитвенной практики ум смиряется и делается кротким, а духовное зрение проясняется, и преображенный благодатью дух человеческий ясно видит не только ангелов вокруг себя, но и зрит в себе самого Христа, сияющего в глубинах твоего духа невечерним светом. Расправляется ум, расправляешься ты. Это и есть спасение. Это и есть любовь, спасающая мир. Но чтобы прийти к этой любви, к этому спасению в божественной любви, настройся всякий раз молиться так, как будто ты делаешь это первый раз. Ты не знаешь, в какой из этих молитвенных призывов твоей души в нее снизойдет благодать. Вот почему сказано, что должно всегда молиться и не унывать. Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих. Все люди заняты тем, что они ищут счастье. Кто его находит? Его находит тот, кто знает, что оно не находится на земле, и тот, кто никогда не сдается в борьбе с собственным грехом. Это небесное счастье принадлежит им по праву. Вовне ты никогда не сможешь найти счастье. Следуя этим путем, ты обречен на постоянное разочарование. Те, которые это поняли, молчат. Остальные лишь повторяют заклинание мирского счастья. «Я, мне, мое». Ты сам есть отражение неисчерпаемого счастья, сошедшего с небес, которое находится в тебе самом, в твоем духе. И это Христос. Кроме Него некуда идти, ибо Он имеет глаголы вечной жизни. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 стих. Ничто во внешнем мире не сделает душу свободной и обретшей вечную жизнь. Даже если сменится правительство, придет новая форма правления и образуется новое государство, то обуздывать свой ум, отвергать помышления и стяжать божественную благодать ты должен сам. Этого за тебя не сделает никто. Мысли о земном счастье никогда не могут стать подлинным счастьем, поскольку они просто пыль ума, поднимаемая и рассеиваемая ветром мирских желаний. Поэтому молитвенная покаянная практика становится самой основой всей твоей жизни. Ты утверждаешься в ней, ты трудишься в ней днем и ночью, ты просыпаешься и засыпаешь с именем Христовым в твоем сердце. Твоя душа становится простой и кроткой. Такой же простой и монашеской по духу становится и твоя жизнь. Тебя перестает заботить все то наносное, что происходит в мире. Теперь ты понимаешь, как осторожно и мудро нужно жить, чтобы не попасть в ловушки ума, принуждающего тебя пойти на сделки с совестью. Ты начинаешь напрямую постигать, что такое духовная свобода. Поэтому твое сердце неустанно молится и желает всем людям спасения и познания истины, которая делает всех свободными во Христе. Ты сам становишься свободным, ибо тебя ведет благодать и помогает тебе делать то, что ты должен делать в этом мире. Но дух твой живет всецело Христом, который не от мира сего. Твой преображенный дух становится единым с Богом, подателем всех духовных благ. Ты трудишься на благо всех людей, но сердце твое остается свободным и блаженным. И твоя свобода передается сердцам ближних, наполняя их утешением и даруя им новые силы для достижения спасения. Каждый вечер, независимо от того, чем ты занимался днем, ты отправляешься спать с облегчением, оставляя все свои проблемы и заботы. Ты отрекаешься ради сна не только от всех родных и близких, не только от своих забот и затруднений, но и от всего мира, полностью отдавая свой ум на волю Божию, каждый раз не ведая, доведется ли тебе проснуться и снова увидеть так легко оставленный тобою мир. Разве трудно отречься от всего этого сознательно, храня ум в сердце и не вовлекая его в бесчисленное попечение? Во сне ты получаешь только кратковременный отдых от кошмаров так называемой действительности и забываешь даже о своих болезнях, в то время как в сознательном отречении ума от мирских помышлений ты можешь обрести всю полноту Христовой благодати и нескончаемый покой от всех земных попечений, которые с радостью возьмет на себя Господь. В тебе должно произойти полное отделение от твоей уменьшенной копии, твоего эгоизма, который прежде заваливал тебя мирскими помыслами и земными пожеланиями. Теперь, благодаря покаянной молитвенной практике, ты ясно видишь все его ухищрения и лукавства, направленные единственно на то, чтобы порабощать тебя снова и снова. Однако ты, укрепляемый благодатью, снова и снова отвергаешь его поползновение и таким образом, шаг за шагом, освобождаешься от его рабства, постигая, что в тебе рождается новая жизнь, которая исполнена глубочайшей любви и великого сострадания, которое бережно и мудро взрастил в тебе Христос. Тогда твое духовное сердце молится во всей полноте искренности и благодати. Продли милость твою к знающим тебя и правду твою к правым сердцам. Псалом 35, 11 стих.